Побежали опять мимо борта красноватые берега. Цепь штурвальная завозилась по железной палубе Нахимова. Васька уставился на Ульяну, ладную бабенку Плоскеева. Ефим саданул его в бок локтем, а сверху заорали: «Ефим! Медведь!» Вот он, истекая водой, повис на колесе, заревел истошно и упал в лодку. Посунулась Васькина рука к ножу на бедре. Да облапились они уже со зверем и скатились в реку. Ефим затаил дыхание с ружьем возле борта, а вот из пенного буруна вскинулось что-то черное, звериное. Бабах! Бабах! Подрядным дуплетом хватанул Ефим, чувствуя, как кто-то толкнул его сбоку. У пацана-матросика глаза были навовсе задуревшие от грома-то. Ефим потянул из лампы на папироску огонь, пристально поглядел на Полину. В сумеречном слабом свете виднелось ее лицо, осунувшееся с ввалившимися глазами. В глазах этих стояло сейчас мокрое ожидание. «Как же ты могла такое надумать, ведьма? Я когда с фронта пришел, мне и без того наговорили по реке всякого, про тебя и про Федьку. Я хоть тебе тогда всякие слова говорил, но не верил ведь, мой думал Васька. Так вот, раз уж мы по правде сейчас толкуем, говори, мой Васька, али нет?» У Полины из левого глаза медленно выбралась слеза и, скатившись немного, застряла в морщине возле носа. «Ну, мой али не мой?» — захрипел Ефим. «Твой!» — выдавила Полина. «Ну так вдвое ты падла тогда!» — закричал Ефим. «Промазал я! Промахнул Ваську-то! Не в его голову белую жаканы мои означались, не в его! И Меченого я по затмению урешил. Меченый мне тоже как в родне был. Сука!» Он громыхнул по столу кулаком. Пламя в лампе подскочило, и в горнице на мгновение сделалось очень светло. «А теперь ты отвечай. Была нонче с Федором?» Даже в сумраке стало заметным, как побледнело лицо Полины. Она кусала губы, а слезы теперь беспрерывно бежали из глаз. «Говори!» — заорал Ефим и поднялся с табуретки. «Была». Ефим опустился на табурет. Наступила звенящая тишина. И в ней стрельнула выгоревшим дровяным сучком печь. Тишина была на этот раз в избе долгой. Ефим, вжав голову в плечи, сутулился над столом, крытым старой цветастой накидкой. «Была, значит», — сказал он осевшим голосом и повторил опять: «была. Как же мы теперь жить с тобой станем, а?» Он вышел из горницы, налил в темной кухоньке в стакан и выпил. Вернулся. «Как же нам жить-то теперь? Застрелить тебя сейчас. После и Федьку надо, стало быть. Прям хоть фронт открывай. Ты чего про это думаешь?» «Не знаю». Ефим подошел к койке и опять пристально смотрел на Полину. Внутри себя он слышал лишь одну пустоту. Сейчас она была точно такая же, эта пустота, как и тогда в кустаре, когда после выстрела медленно обвалился в ручей, Меченый. Ефим сел рядом с Полиной, большим усилием спугнул в себе дурноту и заговорил тихо. «Мы же с тобой, почитай, жизнь отмотали. Плохо ли, хорошо, а жизнь? Как же теперь? Как?» Помолчав, Ефим вдруг спросил: «Слышь, баба, а почему твой гаденыш в лес не уходит?» Ведь гуторит, сколь волка не корми, он все одно в лес смотрит. Почему этот живет при тебе? Может, волчий чего в тебе углядел, а? Полина вытянула из-под перины руку и протянула ее к Ефиму. Он посмотрел на эту темную, изъеденную работой руку, отодвинулся. Зверь зверяка чует издалека. Только как теперь жить-то? Пусто все. И вот здесь у меня пусто. Ефим, — позвала Полина. Ефим, прости. Бог тебя простит. Я беспечный сегодня гуляю, а на завтра пойду воровать. Ефим, ложись. А что? — пьяно вскинул голову Ефим. И лягу. Вот сейчас разоблакусь и лягу. Не с Парфеном же мне, у меня баба есть. Нет, ты скажи, почему волк с кордона не ушел, а? Может, он предатель звериный, и ты предательница, и Федька, и я. Все по мосту не пройдем, а река по весне лед сбросит, зашумит. Река, она вольная, бежит себе куда надо. Ефим! Чего? Ну, Ефим, ну, Постников я. Вот сейчас лягу. Ефим уронил голову, язык его совсем заплетался. А когда я в тюрьму... Как же теперь жить-то? Полина раздела Ефима, вялого, поддающегося, опрокинула на койку. Он тут же захрапел. Осторожно, боясь разбудить мужика, просунулась между ним и стенкой. Лежала с открытыми глазами до самого рассвета, слыша рядом потное тело Ефима. Под утро начался ветер. Он наваливался морозной своей тяжестью на избу, гремел щеколдой на двери пристроя, тонко скулил в трубу. А Полина увидела щелястый, занозистый паром и себя на пароме, тесно заставленным вазами со свежим сеном. С вазов на журливую воду бесслышно летела труха, а рядом с паромом лежал на воде светлый, упругий лунный мост. Дед-паромщик плевал на него и говорил, не обращаясь ни к кому: «Понастроят мостов этих. Скоро и совсем грешному человеку негде пройти станет». А на том берегу, в толпе черных старух, стояла мать Полины, Настасья, и широким крестом рушила мост. По нему в эту минуту бежал гаденыш, свеся багровый язык. До берега ему оставалось совсем немного, но Настасья еще раз черканула по воздуху крестом, и исчез перед волком серебряный настил. Гаденыш потоптался было, после сжался в пружину и, оторвавшись от воды, полетел. Он летел так бесконечно долго, вытянув передние лапы вперед и положив на них голову. Потом сильно замычала стоящая на пароме корова, и дед, сматерившись, повесил ей на обломленный рог свою издырявленную без донышка соломенную шляпу. Бабы на вазах запели стройно и тягуче. «Я беспечный сегодня гуляю, а на завтра пойду воровать. Если Кольке скажу слово «да», то для Митьки останется «нет». Вместе с последним словом песни «нет» Полина, допустив летящего волка до спасительного берега, спустила курок. Ружье осеклось. Река возле Подымахина плавно и широко прогнула берег. И деревня, поддавшись воле реки, тоже, отстраиваясь, вычертила по излуке издали очень хорошо смотрящийся бревенчатый овал. По вечерам, если на лодке кто загребался за поворотный плес, или по льду отходил к противоположному обрывистому берегу и оглядывался на светящуюся окнами деревню, редко не останавливал себя на привычном уже сравнении: не деревня, а мерцающий луг. Отдельные избы со временем совсем сползли на береговой уклон и держались неведомо за что на крутизне, опоясанные жердевыми заплотами, отчетливо смахивающими на пулеметные ленты. За зиму Подымахина глубоко уходила под снег, и тогда казалось, что остались от работы этого белого пушистого пресса лишь окна в разноцветных, грубовато провязанных немудрящим инструментом, наличниках. Береговой ряд изб, между которых нечасто торчали тополя, скрывал за собой вторую половину деревни, отделенную от первой не очень широкой улицей. После летних дождей улица масляно чернела жирной грязью и была похожа на борозду, выцарапанную по всей длине деревни каким-то невиданным плугом. А в остальном Подымахина была больше, чем обычной на реке деревней. Собаки, коровы, прочая живность, пароходы, моторки, пацанва, когда надо, подавали свои голоса. А река, привольная и раскидистая, несла вдоль деревни и свежесть особую, и покойную необратимую уверенность. Лучше, чем здесь, все одно место не сыщешь. Издревле поставляла деревня речных капитанов, здоровяков-грузчиков, зверопромышленников и горластых на пение баб, что хорошо рожали здесь белоголовых степенных ребятишек, с рождения связывающих себя с рекой, с лесом, с сочными многоросными луговинами. По осеням и веснам шла над деревней перелетная птица, крячила и гагакала на теплой воде, и тоже по-своему попривыкла к бродячим на лодках гармошкам, нежданным выстрелам и прочим людским шумам. Сейчас была зима, хрусткая, ясноснежная, и уклонные закоулки были сильно раскатаны ребячьими санками и лыжами. По одному такому закоулку и вела теперь к себе в избу, зависшую на уклоне, Мария, пьяного в конец разобиженного Федора. Он уже несколько раз основательно падал, теряя при этом шапку, трудно вставал, но шел, стараясь сделать все самостоятельно. «Это, конечно, — рассуждал Федор, — не культура, нет, он меня как обозвал, а мне Постников башку проломил прикладом и Сахатова завалил. Не положено, нет. И притом, кто я такой? Я охотин инспектор. Ты понимаешь? Нет, ты понимаешь? При исполнении я обязанностей, вот. Закурить у тебя не найдется. Не куришь? Плохо. В этом деле без курева не разберешь. Не культура. Афанасий. Мы с ним медведя брали. Я его на себе 20 верст протащил, а он меня гаденышем, меня, Федора Стрелкова, при исполнении. Закурить у тебя не найдется? Нету. Ну, пойдем, пойдем. Мария ненавязчиво исподволь тянула за собой мужика, украдкой улыбалась, потому как Федор явно не узнавал, с кем идет. У самой избы ее Федор еще раз оскользнулся, видимо, больно ударившись рукой. Мария подхватила его подмышки и неожиданно легко поставила на ноги. Подобрав шапку, она обстучала снег с мужика, втолкнула его в пристрой. Федор при этом зацепил головой притолоку и аж заскрипел зубами. «За что ты меня?» «Давай, давай!» В избе Мария по-быстрому выпуталась из-под шали, сбросила телогрейку и оказалась не сильно еще старой, достаточно крепкой бабенкой. Коротко стриженные волосы и густые брови делали ее слегка похожей на мужчину. Да и вся она порывистая, резкая, хорошо оправдывала эту схожесть. Федора она мимоходом столкнула на лавку возле печи, и он теперь сидел, расслабленно разбросав ноги и дуя на единственную свою руку. «Зазяб ты! Зазяб!» — завозилась над Федором Мария. Она взяла его ладонь в свои, терла и ласково бормотала какие-то несуразные сейчас бабьи слова. Федор сидел с закрытыми глазами и, как бы не слыша ничего, терпел. Потом он открыл глаза. Мария стояла перед ним на коленях, колдуя с замерзшей рукой. Он заморгал часто и сказал: «Постой, постой! Да ты кто?» «Не узнаете, Федор Николаевич?» «Как же зазнались! Мария мы! Неужели не упомните?» «Мария! Слышь, Мария, а закурить у тебя не найдется?» «Я свои у Афанасия позабыл. Он меня сильно обидел, Мария. Он меня, знаешь, как обозвал? Он меня предателем обозвал. Он говорит, я не воевал, а я ехал на войну и воевал бы, если бы мне это...» Федор шевельнул пустым плечом. «Мне эту руку что, мухи отгрызли? Али отлежал я ее? Эту руку мне под Москвой? Фьють, и нету. На жилках повисла. Ножом я эту руку обрезал. А он меня как? Не культура. Он мне говорит, что я Постникова предал. Да он мне башку проломил прикладом. Фьють по башке. Свистнул. Огрел. За что? А может, он и вправду Ваську сам урешил? Может, он специально так приспособил? Не в зверя, а в Ваську. А? Что ты, Федор Николаевич? Будет уже про это. Чего после бутылки не бывает? Обычное дело ваше. Выпили, завздорились. Обойдется. Постой. А ты кто? А, Мария. Мария. Вон ты какая стала. Мария. Давай, Мария, закурим. Я свои у Круглова оставил, а он меня из избы выгнал. Падлом обозвал, гаденышем. А ты знаешь, что такое гаденыш? Нет, не знаешь ты, что такое гаденыш. А я, брат, знаю. Это, брат, волк такой. Да, его... Что? Нет-нет. Про это не стану. Мария отыскала на печи пачку с папиросами, протянула Федору. Он долго не мог вытащить папиросу. И тогда Мария все сделала сама. Вставила ему папироску в рот, поднесла спичку. Федор подряд несколько раз сильно затянулся и неожиданно трезво сказал: «Спасибо, Мария». Мария отошла от него и присела возле лампы, стоящей на столе. Ей стало очень хорошо от этих благодарных слов, и она даже слегка закраснела. «А ты что же, одна?» — спросил, покрутив головой, Федор. «Так ведь вот пока одна. Дочка в райцентр уехала учиться на продавца. Одна теперь живу. «А что?» Федор опять опустил веки. «Сейчас я чайку вам сготовлю и спать. Сейчас, чай он всем подмога, крепенький, свежий». Мария пошуровала в плите, и там загудела сильнее. «Секунда, делов-то! Он только подогреется, он уже так-то кипяченый, поостыл малость». Федор дремал, прислонившись головой к теплым кирпичам печи. Папироска в его губах загасла, и походил он сейчас на сильно задумавшегося человека. Мария, приготовив на стол, долго смотрела на него, сутулясь и подпершись ладонью. Было в ее глазах, опутанных мелкой морщинной паутинкой, много всего сразу. И радостное изумление, и печаль, странно совместившаяся с радостью, и ожидание чего-то еще никогда не совершенного, и напряжение от этого ожидания. Вот и свиделись мы, Федор Николаевич, свиделись. Больно поздно только это стало, а вот свиделись, — говорила про себя Мария. А почему же так это? Почему? Было же раньше, совсем по-другому. Встала перед Марией прощальная та пристань, от которой должен был вот-вот отойти на войну второй пароход. Гармонь звенела в толчее, военком чего-то кричал в трубу, бабы ревели, пацанва путалась под ногами. Мария протиснулась к Федору, что уже собирался взойти на трап, молча потянула его за рукав. Он, занятый своим, недовольно обернулся. «Федор!» «А, Мария!» — улыбнулся ей Федор. «Провожать кого пришла?» «Хорошо, провожай нашинских. Будь здорова!» «Федор, я тебе чего сказать хочу!» Он опустился с трапа и с трудом выбрался из толпы вместе с ней. «Что тебе? Говори!» «А вот что! Если вернешься, а Полина тебя не дождется, тогда можно к тебе?» Он широко раскрыл глаза, а через мгновение обнял ее и рассмеялся прямо в лицо. «Можно, Мария, тогда все будет можно. Только постой, чего-то я не пойму, ты об чем?» «Люб ты мне!» Она вырвалась и сразу же растворилась в толпе. Пароход загудел длинно и густо. Она, кажется, а может, ей это только показалось, слышала еще голос Федора, что звал ее. «Мария! Мария!» Сколько с того прошло? Федор открыл глаза, распрямился, потер ладонью обметанное рыжей щетиной лицо. «Садитесь, Федор Николаевич, чай пить». «Угу», — промычал он, сильно втянув в себя воздух. «Чай, говоришь?» «Мария, а я малость того, ты не забежайся только. Мы с Афанасием Кругловым, малость того, он меня проиллюстрировался, говорит, по части положения между народов. 3 дня, говорит, транзистор слушал, а меня предателем обозвал. Да я тоже не забуду». «Чай-то простынет». «Чай-то простынет», — закивал Федор и, качнувшись, поднялся с лавки. «Горячий. А вы подуйте, подуйте». «Знаешь, Мария, я не хочу чаю-то. Спать ты меня определи куда». «Сейчас я, сейчас», — подхватилась Мария. Она исчезла в горнице. «А ты что же одна? Мужик-то где?» «Одна теперь. Дочка в райцентр уехала, на продавца учиться стала. Продавцом в сельпе будет. Большая уж Нюрка-то, самостоятельная. На продавца выучится и у нас в сельпе торговать станет. Вы ее не знаете, наверное? Как же? Знаете? Федор не ответил. Он уронил голову на столешницу и снова дремал. Мария тихонько подошла к нему и растолкала. — Пойдемте, Федор Николаевич, я вам койку раскрыла, там проспитесь. — Да, да. Она довела его до койки и усадила. Подумав немного, стала стаскивать сапоги и постепенно раздела совсем. Потом аккуратно опрокинула Федора на подушки и занесла ноги в белых, порванных на правом колене подштанниках. Накрыла одеялом. Через минуту Федор захрапел, а она еще долго сидела в кухоньке и украдкой, как будто от кого-то, снимала концом платка ползущие по щекам слезы. Под утро уже, когда чуть заметно засинели промороженные окна, Мария оторвалась от стола, возле которого просидела всю ночь. Разделась и, осторожно, боясь разбудить Федора, просунулась между ним и стенкой, неслышно положила ему на грудь руку и враз заснула. Привиделся ей старый баркас, набитый подымахинскими девками, и полдень, искрящийся водяными бликами, виск, гам. Лодка с парнями, среди которых был Федор, догнала баркас, и парни начали раскачивать его. Вот он накренился, черпнул воды и опрокинулся. Девки в разноцветных сарафанах горохом посыпались в реку. Федор наклонился из лодки над ней, поймал за косу и закричал разгоряченный, азартный: «Теперь не утонешь! Я теперь тебя на буксир взял!» Он потянул ее за волосы, и Мария засмеялась, забила по воде руками и проснулась. «Мария, Мария!» — теребил ее Федор. «Ты чего это? Смеешься? Проснись!» Она открыла глаза и тут же стыдливо снова закрыла их. «Это как же так получилось?» Откашливаясь и восстанавливая тем осевший голос, спросил Федор. «Это как же мы с тобой-то, а? Слушай, неужели это я все по пьянке?» Мария, не давая договорить ему, притянула его к себе. Федор напрягся, зажмурился, поддался на мгновение, но тут же высвободился и сел, тяжело дыша. «Да вы что, бабы, сдурели?» «Ни хрена не пойму. Я где? И откуда ты взялась?» «Мария». Он пожал плечами. «Я в своем уме-то? Или сошел с разума?» Мария, тоже привстав, опять обхватила его за шею и уложила рядом с собой. «В уме ты!» — задышала она ему в ухо. «И меня уж... прости». «За что?» «Ну, за это». «За что?» — закричал вдруг Федор. «Значит, промеж нас было чего?» «А ты испугался?» — тихо спросила Мария. «Тебе было плохо разве?» Федор сник. «Может, закурить хочешь? Я тебе папироски под подушку подсунула. Там и спички». Она достала мятую пачку.